холод. Было утро, недавно перестал идти снег. Ясукити сидел в учительской физического отделения и смотрел на огонь в печке. Огонь словно дышал, то ярко вспыхивал желтым пламенем, то прятался в серой золе. Так он непрестанно боролся с холодом, разбитым по комнате. Ясукити вдруг представил себе холод внеземных мировых пространств и почувствовал докрасна раскаленному углю что-то вроде симпатии. «Харикава-кун!» Ясукити поднял глаза на бакалавра естественных наук Миямото, стоявшего возле печки. Миямото в очках для близоруких, с жидкими усиками над верхней губой, стоял, засунув руки в карманы брюк, и добродушно улыбался. «Харикава-кун, ты знаешь, что женщина тоже физическое тело?» «Что женщина — животное, я знаю». «Не животное, а физическое тело. Это истина, которую я сам недавно открыл в результате больших трудов». «Харикава-сан, разговоры Миямото-сан не следует принимать всерьез». Это сказал другой преподаватель физики, бакалавр естественных наук Хасегава. Ясукити оглянулся на него. Хасегава сидел за столом позади Ясукити, проверяя контрольные работы. По всему его лицу с большим лбом разлита была смущенная улыбка. «Это странно. Разве мое открытие не должно счастливить Хасегава-куна?» «Харикава-кун, ты знаешь закон теплообмена?» «Теплообмена? Это что-то о тепле электричества?» «Беда с вами, литераторами!» Миямото подбросил в открытую дверцу печки, озаренную отблесками огня, совок угля. «Когда два тела с разной температурой приходят в соприкосновение, то тепло передается от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, пока температура обоих тел не уравняется». «Так ведь это само собой разумеется. Вот это и именуется законом теплообмена. Теперь будем считать, что женщина – физическое тело. Так? Если женщина – физическое тело, то и мужчина, конечно, тоже. Тогда любовь будет соответствовать теплу. Когда эти мужчина и женщина приходят в соприкосновение, любовь, как и тепло, передается от более увлеченного мужчины к менее увлеченной женщине, пока она у них обоих не уравняется. Как раз так случилось у Хасегава-куна. Ну, начинается. Хасегава почти обрадованно засмеялся, словно от щекотки. Пусть Е, количество тепла, проходящее через площадь С, за время Т. Так? Тогда N – температура, H – расстояние от источника тепла, K – коэффициент теплообмена, определяемый веществом. Теперь возьмем случай с Хасегава-куном. Миямото начал писать на небольшой доске нечто вроде формулы. Но вдруг он обернулся и, словно отчаявшись, отбросил мел. Перед таким профаном, как Харикава-кун, даже не похвастаешься своим открытием. А каких трудов мне она стоила? Во всяком случае, нареченная Хасегава-кун, видимо, увлеклась согласно моей формуле. Если бы такая формула существовала на самом деле, на свете жилось бы довольно легко. Ясукити вытянул ноги и стал рассеянно смотреть в окно. Учительское физического отделения помещалось в угловой комнате на втором этаже, поэтому отсюда можно было охватить одним взглядом спортивную площадку с гимнастическими снарядами, сосновую аллею и дальше красные кирпичные здания. И море в промежутке между зданиями было видно, как море вздымает пену серых волн. Зато литераторы сидят на мели. Ну, как она идет, ваша последняя книга? По-прежнему не продается. Видно, между писателями и читателями теплообмена не возникает. Кстати, как у Хасегава-куна со свадьбы, все еще никак? Остался всего месяц. Столько хлопот, что невозможно заниматься. Я совсем измучился. так заждался, что невозможно заниматься. Я же не